Глава 14. Я покажу тебе лучшую из версий этого мира. Поле пшеницы казалось бескрайним, но это зрелище было обманчивым. Всего лишь небольшой посевной участок вдоль стены, где собирали урожай жители города. Только уже не осталось ни жителей, ни стены, ни самого города. Только поле несобранной пшеницы напоминало о том, что тут когда-то жили люди. Занимались повседневными делами, растили детей, выживали, вместе боролись с проблемами, строили планы на будущее. А потом пришла одна сущность и решила, что здесь будет отличное место для ее храма. Затем пришла другая сущность и решила, что это поле пшеницы — отличное место для выяснения старых обид. И нет больше ничего. Ни города, ни жителей, ни стен, ни планов. А скоро не станет и этого поля несобранной пшеницы. «Дождь начинается», — констатировал Пепел. «Ага», — кивнул я. «Значит, скоро станет на одного зрителя больше». «Вряд ли он придет просто посмотреть». «Может, его пришибет, чтоб между телом. Было бы классно». «Тут я с тобой солидарен». В воздухе стояло такое напряжение, что от каждого вдоха начинало покалывать в груди. Прошли всего сутки, а обстановка изменилась кардинально. По левую руку от нас стояло войско клана небожителей во главе с наместником дракона на земле Огардом. Сам предводитель восседал на спине огненной саламандры, полубоевого ездового зверя 5-го ранга. За его спиной стояли призыватели в клановых цветах со штандартами и прочей атрибутикой. Кто-то на маунтах, но большинство пешими. Лица у всех серьезные, молодых практически нет. Все — опытные боевые призыватели, элита клана, верная Огарду. Только Драгнара и его пламенного отряда тут не было. То ли остались прикрывать тылы в столице, то ли Огард просто не хотел делить ни с кем славу, то ли еще какие причины. Справа же стояла разношерстная компания детишек, словно вышедших на пикник. Половина сидит, кто-то стоит в развалочку. Некоторые даже успевают смотреть по сторонам. Если клановые держат внушительный строй, то последователи Феникса будто бы каждый сам по себе. В целом я насчитал чуть больше сотни призывателей от небожителей и вдвое меньше изгоев. За моей спиной толпилось 2 десятка паломников, Искар и Пепел. Последний, правда, успел призвать нежити, чтобы отпечатки успели откатиться. Гамбо и Сил в расчет мы не берем. Первый не боец, вторая скорее его телохранитель. В целом ситуация не выглядит как битва тысячелетия, если не учитывать то, какие силы тут собрались. Это сейчас все больше походит на подростковую стрелку двух банд с разных районов. Но все изменится, когда пространство заполнится высокоранговыми отпечатками. Аватар Черного Дракона и Аватар Феникса. Даже по отдельности они способны сметать целые города. Две высших сущности собираются устроить тут поединок насмерть, и жалкие километры, что отделяют нас от двух противоборствующих сторон, ничем не помогут. Скорее всего, Огард выдвинулся сюда, чтобы Феникс не пришел в Москву. Потому что кто бы сегодня не победил, ему пригодится целая столица, а не пылающие останки крупнейшего на континенте мегаполиса. По крайней мере, мне хочется в это верить. «Чувствую, сегодня многие отправятся на заслуженный отдых», — раздался насмешливый голос неподалеку. Все обернулись и уставились на босоногого мужчину в простой одежде, что медленно брел в нашу сторону под звуки накрапывающего дождя. «Что такие кислые? Не рады меня видеть?» «Помяни импа, вот он». Вздохнул Пепел. «Ох ты ж, Пепел живой, ну ничего себе! Что, хочешь устроить реванш?» Плачущий подошел ближе, оглядел своего бывшего соперника с ног до головы и отвернулся. «Нет, не чувствую, что в тебе что-то изменилось. Значит, и исход предрешен. А ты обещал написать Эзе». «Я снял скрывающий артефакт», — ответил я, не удостоив плачущего взглядом. «Или ты у нас барышня, которой требуется особое приглашение?» «Фу, как грубо. Я ведь и обидеться могу». «И что ты сделаешь? Попытаешься убить меня? Так ведь ты за этим и пришел?» «И то правда. А что за сходка? Высшие наконец-то решили помириться причиндалами?» «Там, кстати, избранник Феникса», — указал я в сторону группы мальчишек. «Не хочешь с ним схлестнуться?» «Ты знаешь, хочу. Чувствую, это будет хорошая битва. Но будем последовательны. Сейчас твоя очередь. А тебе что, прям не терпится? Устало спросил я. Да нет, можем и подождать, раз уж ты не собираешься больше убегать. Ну вот и подожди. И желательно молча, за что отдельное спасибо. Пепел с удивлением посмотрел на меня то ли как на героя, то ли как на полного придурка, но плачущий замолчал, и это главное. На поле тем временем происходило нечто странное. Небожители начинали раскастовываться, но пока только аурами и бафами. Почитатели же Феникса продолжали наблюдать за происходящим со зрядной долей отрешенности. Видимо, собираются с духом. И, похоже, никаких предварительных переговоров не будет. Обе стороны знают, зачем здесь собрались, хотя в нашу сторону иногда посматривали недоброжелательно. Скорее всего, небожители отрядят пару-тройку крепких призывателей, чтобы те держали нас подальше во время битвы. В целом же вся картина мне как-то не нравилась, но пока я понять не мог, почему. Словно на поле забыли доставить фигуру. Была во всем этом некая незавершенность. И стоило мне только сфокусироваться на подобной мысли, как вдалеке раздался сигнал. Он нарастал, все приближаясь и приближаясь, и мне кажется, я даже смог разглядеть его источник. «Это что за гудение?» «Кажется, от автомобиля». «А откуда здесь автомобиль?» «Это кто вообще такой бесстрашный?» Вопросы множились не только у нас, но оба отряда тоже начали поглядывать в сторону. Даже Феникса-поклонники заинтересовались. А вскоре мы увидели самую сюрреалистичную картину на моей памяти. Я, конечно, многое повидал, но такое вот впервые. Прямо по роскошному лугу действительно ехал черный тонированный автомобиль представительского класса. Ехал и постоянно сигналил, пока все присутствующие не обратили на него внимания. Но вот самым удивительным было даже не это. Машина ехала по гладкой асфальтированной дороге, которая появлялась прямо перед колесами и тут же исчезала, стоило лишь машине проехать. Я мгновенно перебрал в уме все известные мне отпечатки, артефакты и сущностей, но так и не понял, каким образом это происходит. Я даже ущипнул себя пару раз и проверил логи, чтобы убедиться, что я не сплю и не нахожусь под каким-нибудь эффектом помутнения. Но все встало на свои места, когда автомобиль остановился и вышел водитель. Человек в дорогом костюме и фарфоровой маске, закрывающей половину лица. Машина остановилась посреди пшеничного поля прямо между двумя сторонами грядущего конфликта. Водитель медленно обошел автомобиль, открыл пассажирскую дверь и подал руку. Из салона медленно вышла пожилая леди, очень хорошо мне знакомая. «А это еще кто?» — напряглась Сил. «А это ты из будущего или из прошлого? Тут уж как посмотреть», — усмехнулся я. «Это Оракул». Я не знаю, требовалось ли представлять старушку, потому что расходящаяся во все стороны мощь говорила сама за себя. Опять эта давящая аура, словно тебя разглядывают под микроскопом. Бабушка была явно сильнейшим призывателем среди всех присутствующих. Это однозначно. Если отталкиваться от ощущений и имеющейся информации, я бы сейчас сказал, что расклад сил следующий. Оракул сильнейшая, на голову превосходящая всех остальных, кто здесь стоял. Затем Огард и Зигфрид. Пацан, накачанный анимой под завязку, который даже несет в себе частичку самого Феникса. Но вот у Огарда гораздо больше опыта и фокусов в рукаве. Так что и я бы их поставил на одну ступеньку. Затем еще по паре десятков призывателей с той и с другой стороны, что внушают опасения. За нас говорить сложно, все-таки отряд собрался странный. Я вроде бы имею высокие потенциалы, а также являюсь основателем храма, что дает некоторые бонусы. Пепел на опыте, Сил вообще темная лошадка, а Искар явно благословлен самим архангелом. Так что совсем списывать нас со счетов я бы не стал. Ну а Гамбо — это Гамбо. Но нюанс в том, что Оракул не боевой призыватель. Вопрос, что она тут забыла? «Госпожа Оракул просит вас подойти», — раздался голос у меня за спиной. «Им по вас рань!» — подскочил я от неожиданности. «Альфаир, ну какого хрена? Ты ж только что у машины стоял!» «Прошу прощения», — поклонился парень в фарфоровой маске. «Нет времени, чтобы делать вид, будто мне нужно ходить, чтобы попасть куда-то». «Это что еще значит?» «Прошу, поторопитесь, господин Эза, это важно». Я нервно взглянул на своих, но те старательно делали вид, что их это не касается. Ладно, чего уж там. Пойду послушаю, чего там Оракул здесь забыла. Мне ведь и самому интересно. Если что, свалю тенями. Пока я шел по пшеничному полю в сторону автомобиля, то же самое делал и Огард. Феникса поклонники не лезли, им было плевать. Когда я подошел ближе, то услышал переругивание Огарда с Оракулом. «Поплатишься». «Не переживай, дракончик, очень скоро я перестану быть для тебя проблемой. О, Эза, ты как раз вовремя». «Мальчишка, исчезни отсюда!» — рявкнул Огард, и меня обдало волной анимы, наполненной яростью и раздражением. «Эзо!» — голос Оракула прозвучал мягко, разом снимая все напряжение. «Ты уж извини старушку за все, что сейчас произойдет, но твой покровитель сам это предложил». «Что ты задумала, старая корга?» — прорычал Огард. «Месть!» — холодно ответила та. И у меня мурашки по коже пробежали. Столько льда было в одном слове. Я ждала этого слишком долго. Ты отнял у меня все, теперь я сделаю то же самое. Стой. Так твой сын... Огард перевел взгляд на Альфаира. Всего лишь отражение. Поклонился мужчина, снимая фарфоровую маску. Но под ней не было страшных ожогов, лишь чистая ровная кожа. «Я вытащила его из иного мира», — с грустью проговорила Оракул. «Лучшего из миров, что я видела в бесконечных отражениях зеркал. Мой настоящий сын погиб от рук небожителей». «Плевать!» — взял себя в руки Огард. «И что ты мне сделаешь, старуха? Я пережил целые миры, переживу и тебя. Ты думаешь, молокосос с костяным ножиком меня остановит?» «Ой, не знаю, Огард. Не знаю, честно не знаю. Ведь отражения не показывают будущее. Но кое-кто в него верит. Много кто на самом деле. Эза, мальчик мой», — старушка обернулась ко мне, — «ты станешь катализатором. Призови тех, кто готов пойти за тобой. Они станут твоей опорой в этой битве. Не дай Огарду и Зигфриду убить друг друга. Никто из них не должен возвыситься. Убей их сам». «Да ты свихнулась!» — рассмеялся Огард. «Ты посмотри на него и на меня. Что же ты несешь? Ты запуталась в отражениях и потеряла связь с реальностью». Признаюсь, прямо сейчас я скорее был согласен с Огардом. Кажется, бабуля забыла выпить таблетки, раз думает, что я тут на что-то могу повлиять. «Ты прав, Огард. Я давно потеряла связь с реальностью. А зачем она мне? Все это время я любовалась отражениями». Она с теплотой посмотрела на улыбающегося Альфаира. «И сегодня я пришла показать тебе его». «Нет». Лицо Огарда исказилось. «Это невозможно». «В Зазеркалье все возможно, если ты готов заплатить цену». Оракул подняла длань, и я увидел, как сиреневые камни начинают лопаться один за другим. А следом и сама длань пошла трещинами. «Смотри, Огард, я покажу тебе отражение лучшей версии этого мира. Этот мир, в котором никогда не было тебя». Огард взревел, поднимая руку. Рубины на его длани вспыхнули, активируя отпечаток, но что-то не позволяло ему навестись на цель, словно сама реальность сковала дракона. «Не подведи, мальчик», — произнесла Оракул, обращаясь ко мне. Я увидел, как все ее лицо пошло трещинами, словно поверхность стекла. «Я действительно поставила на тебя все». «Удачи, господин Эзо», — поклонился Альфаир, — «во славу грохочущего дома». «Теперь можешь убить меня», — усмехнулась Оракул, посмотрев на Огарда. В этот момент длань небожителя вспыхнула, и из нее вырвался поток пламени, что мгновенно смел Оракула, Альфаира и автомобиль. В пшеничном поле осталась широкая прогалина, выжженная до земли. Только с моего ракурса было заметно, что тело Оракула и так начало трескаться и распадаться, словно кто-то бросил камень в зеркало. Я не знаю, что за отпечаток она использовала, Но заплатила она за него не только дланью и всеми камнями. Она расплатилась своей жизнью. Действительно, старушка поставила на кон все, что у нее было. Но Огрт на этом не остановился. Он повел руку в сторону, пытаясь прикончить одним ударом еще и меня. Прогалина в поле стала шире, но я уже шагнул в тень. И даже тут я почувствовал жар драконьего пламени. Вот она, мощь сильнейшего призывателя. Его огонь влияет даже на иные планы бытия. Но я уже со всех ног днесся обратно к своим. Вывалившись из тени, почувствовал действие аур и благословений, что накинул на всех Искар и другие призыватели. «Что происходит?» — первым спросил Пепел. «Эса!» — услышал я испуганный голос Гамбо. «Сил!» Я обернулся на крик и увидел странную картинку. Девушка сидела на земле, и все ее тело словно расплывалось, раскалывалось на осколки и пыталось собраться воедино. Гамбо был рядом, обнимая Сил, словно пытался удержать ее тело на месте. «Чужое», — прошептала она, — «зазеркалье давит». «Уходи отсюда!» — крикнул я. Через мгновение девушка просто исчезла, и Гамбо, что так и не отпустил возлюбленную, растворился вместе с ней. «Что с ними случилось?» — спросил Искар. «Что вообще происходит?» — вставил Пепел. «Оракул, кажется, она нас всех засунула в зазеркалье. Мы сейчас не в реальном мире, а в отражении. Какая-то другая версия нашего мира. Она сказала, что этот мир, в котором никогда не было Огарда». «А где эти двое?» «Сил тоже зазеркальщик и, видимо, не могла тут находиться. Но я уверен, с ними все в порядке. Скорее всего, они выпали обратно в реальность». «А как нам отсюда выбраться?» «Я бы беспокоился сейчас не об этом, а о том, как бы тут не сдохнуть всем нам». Все посмотрели в сторону пшеничного поля. Похоже, атака Огарда стала спусковым крючком. Обе стороны восприняли это как сигнал к битве. И прямо на наших глазах начало разворачиваться грандиознейшее шоу. «Назад!» — скомандовал я. Никто особо не разменивался на мелочи. В ход сразу пошли заклинания массового поражения. Попасть под случайный метеорит — дело плевое. Драконы держались плотно, и когда первые атакующие заклинания достигли их строя, то вспыхнули защитные ауры и отпечатки. Купола разных цветов, полупрозрачные экраны щитов, каменные стены и призванные существа-стражи. Феникса-поклонники же выбрали противоположную тактику. Их призыватели бросились в рассыпную, чтоб не накрыло всех разом. Каждый призыватель защищал сам себя. Большинство перемещалось по полю с огромной скоростью, уходя от атак. Кто-то окутывался личными щитами, некоторые просто исчезали и появлялись в другом месте. Были и небольшие группки, что объединялись под защитой одного сильного призывателя. Так пятеро ребят стояли внутри огромного кристалла льда, по которому прилетали огненные заклинания один за другим. Лишь один из пятерки поддерживал защиту, остальные же готовили контратаку. Первые 10 секунд боя походили на приветственный обмен любезностями. Только при этом тихий пасторальный пейзаж в одно мгновение превратился в филиал вотчины князя демонов на земле. По совокупной мощи кастуемых заклинаний этой анимы хватило бы, чтобы выжечь начисто крупный разлом класса Гиперион. Полминуты ада, и все немного стихло. Обе стороны просадили защиту оппонентов, но не добились хоть каких-либо результатов. Следом на поле боя начали появляться миньоны. Пока что не самые сильные, ведь у всех призывателей еще оставались массовые заклинания. Нет, сейчас обе стороны выставляли мелочь, рассчитывая разменять ее на сильные отпечатки противника. Небожители действовали более слаженно, выпуская миньонов с высокой синергией. В основном это были дракониды. Одни призыватели выпускали на поле боя воинов и лучников, другие выставляли драконидов-шаманов и воевод. Так что вся армия усиливалась. Из самых крупных я заметил орочих барабанщиков верхом на варанах. Эти ребята бафали боевой дух ближайших союзников, независимо от архетипа. Феникса-поклонники же продолжали играть кто во что гораст. Тут и там появлялись виверны, василиски, гигантские змеи. Парочка магматических големов и даже один огр-шаман вечного огня. Довольно редкий отпечаток, я сам про такого только в книжках читал. Эта тварь засирает все поле боя своими тотемами, которые будут плеваться огнем. И чем больше тотемов в целом, тем сильнее каждый из них по отдельности. Полетели отпечатки аур, усилений, ослаблений, как массовых, так и по одиночным целям. Над огром-шаманом в одно мгновение разверзлась огненная драконья пасть и попыталась сожрать миньона. Вспыхнул и рассыпался серебристый купол защиты. Следом полетела черная ветвистая молния, выпущенная одним из призывателей. Но на ее пути встала зеркальная пленка, отразившая заклинание в сторону. В это же мгновение тьма под ногами огра заклубилась, и из нее выскочило мелкое существо. Оно подпрыгнуло и вонзило кинжалы в спину огра. Существо тут же расстреляли заклинаниями, но отравленные кинжалы сделали свое дело. Огр успел призвать пару тотемов, но потом упал на колени, а затем и вовсе растаял. В остальных местах битвы протекали по-разному. Где-то дракониды изрубили толпой великого змея, понеся при этом незначительные потери. И в следующий миг под ними провалилась земля, забрав с собой больше половины миньонов. В другом месте Василиск добивал остатки отряда противника, сражаясь среди окаменевших фигур миньонов. Но и само чудовище держалось из последних сил. Глянул в сторону и увидел, как кислотная виверна одним заходом уничтожает драконида-шамана вместе с защищающей его свитой. Но и тут же сама падает на землю, потому что сверху на нее обрушивается малый красный дракон. Впрочем, тот тоже не успел насладиться своей победой. Ему в спину прилетел снаряд, напоминающий формой светящийся череп. От места попадания по телу дракона начали расходиться гниющие нарывы, а чешуя стала отваливаться прямо на глазах. Дракон ревел от боли, а небожители уже вычисляли место, откуда было пущено заклинание. Я с помощью взгляда и хаотической маски видел магический круг, состоящий из пяти высших кобальдов скверны. Они и создавали столь мощную магию, но круг был скрыт защитным пологом. Впрочем, кобальдов это не спасло. Небожители хоть и не увидели цель, но заметили, откуда прилетел череп. Так что в следующую секунду в то место с неба упал метеорит, с грохотом разметав все вокруг. От этого заклинания в земле остался пятиметровый кратер, а ударная волна докатилась даже до нас. И все это произошло в первые две минуты боя, и я уверен, ни одна из сторон до сих пор не показала ни одного козыря. «А это вроде как версия мира без небожителей, верно?» — раздался задумчивый голос пепла. «То есть в этом мире все пошло иначе, и мы ощутить можем разницу?» «Ну, что-то вроде того, а что?» — спросил я. «Да дело в том, что у меня есть своеобразное отношение с физической оболочкой. Я к ней не особо привязан, в отличие от накопленной анимы. И, похоже, в этой версии моему альтер-эго не пришлось тратить колоссальные ресурсы, чтобы избежать смерти». Пепел поднял длань, в которой было 9 камней, рубины и кость. Огонь душ. «Я что-то не припомню такого эффекта у зазеркалья, чтобы призыватель напрямую получал силу иной версии себя. Но это же пепел, у него все, скажем так, своеобразно». «Похоже, в этом мире с тобой вместо меня сражался какой-то слабак», — зевнул плачущий. «Как это странно. Странно. Если тут не было Огарда, то он не мог убить моего предшественника. Но и такому, как ты, наставник, бы не проиграл. И тогда становится интересно, кто тогда его завалил. Ладно, это не важно. Малыш Эза, пока ты не совершил какую-нибудь глупость, вроде самоубийственной попытки вмешаться в бой с небожителями, думаю, нам пришла пора завершить наш спор». «Господи, тебе все не имется!» — скривился я. «Тут поважнее дела происходят». «Да мне как-то наплевать, если честно. Всегда кто-то с кем-то будет сражаться. Вопрос лишь в том, кто останется последним». Похоже, пришло время использовать все резервы. Эликсир истинной битвы, расходник, что я достал из разлома и берег для встречи с Огардом. Удивительно, что я не потратил его во время дуэли с некромантом. Зелье растеклось по венам. Мышцы мгновенно вздулись, переполненные заемной силой. Ребра сдавило, на мгновение стало трудно дышать. Мои потенциалы выросли до 20, оставив человеческие пределы в далеком прошлом. Я пару раз хрустнул шеей, медленно вдохнул, сосредоточившись на противнике. Плачущий стоял впереди с усмешкой, глядя на меня. Остальные, даже Искар, медленно разошлись в стороны. Все-таки мы все в детстве слышали эти страшилки. Синяя молния вылетела из-за моей спины. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение даже растерялся. Но молния ударила в плачущего, который вообще никак не смог среагировать. Я наблюдал, как тело плачущего пролетает десятки метров, периодически касаясь земли и подскакивая вновь. А в том месте, где он стоял изначально, сейчас находилась другая фигура, от которой во все стороны сыпало искрами. «Я тут краем уха услышал ваш разговор. Это ты случаем не меня назвал слабаком, слабак?» — раздался спокойный голос незнакомца. Я вздрогнул, узнав его. Знакомый голос, слишком знакомый. Человек медленно обернулся и посмотрел на меня из-под полуопущенных век, словно его все происходящее вокруг не сильно-то и волновало. «Ты!» — незнакомец указал на меня дланью. «Седьмой ранг. Лазурит, топаз, аквамарин. Вода, ветер и молния. Призыватель бури». Но даже не это привлекло мое внимание. Взгляд был прикован к лицу незнакомца, моему лицу. Это был человек с моей внешностью, фигурой, только лишь с одним отличием. Татуировки слез на щеке такие же, как и у плачущего. Стремный мужик на входе сказал, что только ты сможешь открыть им врата. Продолжал говорить я, плачущий, тыча в меня пальцем. «Если не откроешь, то он лично придет и надерет тебе жопу». «Стремный мужик?» «С дланью, как у тебя?» — кивнул он на мою левую ладонь. «Стремный. Даже мне от него жутко. А ведь должно быть наоборот. Короче, на твоем месте я бы не открывал врата, иначе он реально придет». «Врата?» «Врата, врата. Дверь после входа в хаотический разлом. Там толпа собралась, но почему-то войти смог только я. Может быть, из-за тебя». Мое альтер-эго пожало плечами. «Короче, я пока этому расфуфыренному объясню, что он ошибся с выбором покровителя, и затолкаю его длань в его же задницу. А ты делай, что хочешь». Он обои руки, на всякий случай предупредил я. «Это его проблемы». В то место, где стоял мой двойник, ударила синяя молния, и он исчез. В этот же миг тело плачущего вновь отправилось в полет. Самого удара я не видел, а звук удара заглушил гром. «Ну а с ним вы вообще на одно лицо», — усмехнулся Пепел. «Высокомерный и горделивый». «Я не высокомерный». «Ну да-да, показалось, значит», — улыбнулся он. Вновь оглядел поле боя и не узнал его. «Мы отвлеклись буквально секунд на 20». А тут опять все поменялось до неузнаваемости. «О, точно как часы!» — улыбнулся пожилой человек, сверившись со старинными часами на цепочке, что он достал из кармана. «Михаил Борисович, Наталья, простите, не знаю, как вас по батюшке». «Ты еще что за хрен?» — ощерилась Сил, выхватив клинки. «Вы тут откуда?» — удивился Гамбо. «Что вообще происходит? Дорогая, пожалуйста, убери оружие!» «Да кто он, блин, такой?» «Я всего лишь старый коллекционер», — улыбнулся старичок. «Что касается вашего вопроса, то госпожа Оракул призвала Зазеркалье. Госпожа Наталья...» «Сил!» «Госпожа Сил, там не нашлось места, и она выпала в реальность. А вы, уважаемый Михаил Борисович...» Как и полагается верному жениху, я так полагаю, вышли вместе со своей возлюбленной. «Это все еще не объясняет, каким образом вы оказались на этом месте», — с опаской ответил Гамбо. «Дорогая, это коллекционер, очень серьезная фигура в Москве и мой частый заказчик. Работает на всех и ни на кого, но он нам точно не враг, так что опусти оружие, пожалуйста». «Все верно», — улыбнулся старичок, — «но все да не все. Я работаю на своего покровителя, и его волей я оказался тут. «Вы призыватель?» — удивился Гамбо. «А что, разве ваш друг Эзе вам не рассказывал? Сами понимаете, в нашем деле лучше прятать козыри в рукавах». «И что изменилось?» «Так все. Последний ход», — развел руками коллекционер. «Пришло время идти ва-банк. Собственно, потому я и тут. Потому мы все сегодня здесь и собрались. Сегодня столкнулись три высшие силы в решающем сражении за этот мир. Феникс с его последователями очень силен. Он копил козыри не одно тысячелетие. Черный дракон в этом плане проще, но на его стороне награбленные ресурсы и величайший полководец нашего мира. И мы с вами втроем». «И на чьей мы стороне, по-вашему?» — усмехнулась Сил. «На своей собственной, разумеется», — улыбнулся старик. «На стороне человека обыкновенного. Пойдемте, у нас есть одно дело. Я расскажу все по дороге». «Я ему не верю», — прошептала девушка. «Да ты никому не веришь», — ответил Гамбо. «Слушай, я сам мало чего понимаю, но все, чего я достиг в Москве и за ее пределами, это все благодаря ему. Самые крупные сделки, самые лакомые заказы, самые надежные связи. Все это постепенно приходило от коллекционера. Он никогда не требовал ничего выше рыночной стоимости. Я не говорю, что ему можно верить, но пока что он не давал повода для обратного». «К тому же, что вы теряете?» — спросил отошедший старичок, который явно все слышал. «Основная битва происходит в отражении, а вам все равно заняться нечем». «Вот со скукой мы уж как-нибудь справимся», — ответила девушка. «Ну да, вам не привыкать, госпожа Сил. Но вот кто точно не справится, так это ваши друзья без вас. Исход просчитан и предрешен, они умрут независимо от того, кто победит — Феникс или Огард. Но вот вы, как третья страна, можете решить исход в свою пользу». «Это как?» «Так я и хочу показать», — махнул он рукой в сторону разрушенного города. «Феникс готовился к этому дню, рассчитывая на свою мощь. Дракон позволил Фениксу возродиться, рассчитывая победить его в тот момент, когда противник еще не вошел в пик силы. Мой же покровитель действует более тонко. Он позволил Огарду позволить Фениксу возродиться. У каждого высшего здесь свой интерес. Но все они сводятся к одному слабому звену. И мой покровитель сделал все, чтобы именно мы победили в схватке титанов». «Если твой покровитель рассчитывает, что я...» — начала было Сил. «Вы?» — резко прервал ее коллекционер. И от его голоса на мгновение задрожало нечто незримое, пронизывающее все вокруг. «Простите, госпожа Сил. На вас он особо не рассчитывает. У вас было всего две задачи. Вытащить Гамбо, верно я произнес? Вытащить Гамбо из самого пекла, с чем вы успешно справились. И открыть ему путь, с чем вам придется справиться. Будет замечательно, если вы выживете. Но глобально это ни на что не повлияет». «Эй-эй!» — возмутился Гамбо. «Повежливей!» «Я был бы рад», — с печалью в голосе произнес коллекционер. «Но после стольких лет в этом бизнесе я понял, что человеческая жизнь мало что значит. Я даже скажу больше. Меньше чем через час мое существование потеряет всяческий смысл. Но не ваше, уважаемый Михаил Борисович. Пойдемте, пойдемте. Настал ваш черед спасать друга. А вполне возможно и мир, как бы это пафосно ни звучало. Мы с вами, дорогая моя, останемся в одной лодке. Будет здорово, если мы выживем. Но, как я уже сказал, глобально это ни на что не повлияет». «Гамбо!» — прошипела Сил. «Не тратьте время, его почти не осталось». В голосе старика прорезалось раздражение, и он посмотрел Гамбо прямо в глаза. «Ты ведь слышишь его отчетливо, как никогда ранее». «Зов?» — с испугом произнес Гамбо. «Зов, ты пришел в нужное место и в нужное время. Множество сил сплелось, множество людей умерло. Еще больше умирают прямо сейчас. Бесчетное количество ресурсов и анимы было потрачено. Теневой дракон, архангел, король лич, зазеркалье, Многие другие сущности приложили огромные усилия. И все ради того, чтобы мы втроем оказались здесь и сейчас. Но вот последний шаг тебе придется сделать самому, призыватель Гамбо. И никто не сможет ни помочь, ни заставить тебя сделать это. А вот нам с госпожой Сиил всего лишь посчастливилось оказаться рядом в этот чудесный миг. Пойдемте уже, пойдемте, человечество ждет. Старичок пошел вперед. Гамбо неосознанно двинулся следом. Сиил недовольно фыркнула, но пошла за ними. Путь пролегал от нетронутого пшеничного поля через руины сожженного города. Шли в мрачной тишине, оставляя цепочки следов в саже. «Десятый виток», — между делом говорил коллекционер. «Решающий этап в каком-то смысле. Сегодня ничего не закончится, как многие полагают. Скорее даже наоборот. Все только начинается». «Это в каком смысле?» — спросил Гамбо. «Сегодня лидеры в гонке за право владения миром лишь выставили свои претензии на трон. Исход этого боя расставит позиции каждой из сущностей. Считайте это предвыборным рейтингом или очередностью на престол. Разумеется, мы хотим, чтобы победил твой покровитель Гамбо. Он хоть и высшая сущность, но ближе него к людям никого нет». «И кто он? Кто мой покровитель?» «Ты узнаешь совсем скоро. Я не хочу портить сюрприз». «И что он сделает, когда получит власть?» — сукаризной произнесла Сиил. «Дорогая, я по ноткам чувствую, что вы отрицаете любое верховенство над собой. Но таков устоявшийся миропорядок. Каждому миру анимы нужен правитель. Он не только правит, но и защищает, оберегает. Вопрос лишь в том, насколько этот правитель заботится о своих подданных. Очень забавно, но в этом смысле лучше можно считать Феникса. Нет подданных, никто не обижен. Черный дракон, тот еще тиран. Ты либо работаешь на него, либо против него. Архангел — весьма своеобразная сущность. Теократический мир с религией во главе угла, где все твои темные помыслы видны как на ладони. С ним тяжело лишь первое время. А пропаганда религии творит чудеса. И уже через 3-4 поколения получается единое общество без войн, вражды, болезней и голода. Все поклоняются Архангелу, все едины в этой вере. Проблема лишь в том, что он отрицает прогресс и развитие, так что его миры напоминают райское средневековье, но все же средневековье. А нормальные правители среди сущностей есть? Да, король Лич. Вот уж прекрасный правитель. Наука и технологии идут семимильными шагами. Роботы решают все проблемы. Люди могут делать все, что хотят, но чаще перестают делать вообще что-либо. Ученые и деятели становятся подобны богам, а на остальных королю плевать. Жаль только, что и брать власть над миром королю Личу не особо хочется, да и не до того ему. Редко он вступает в противостояние, если мир ему чем-то интересен. Но наш не в этой категории. — И сколько таких миров? — спросила Сиил. — А сколько отражений в Зазеркалье? — усмехнулся коллекционер. — Мы пришли, кстати говоря. Троица остановилась перед входом на центральную площадь, где в центре стояла огромная чаша. Коллекционер топнул ногой, сажа с пеплом взлетели в воздух, отчего остальные моментально закашлялись. Зато стали видны замысловатые переплетения линий на земле, что опутывали всю площадь, а, возможно, и весь город. «Вы уже видели подобное в философском храме. Тут то же самое, только масштаб побольше. Как видите, мой покровитель все подготовил для ритуала. Остались лишь последние ингредиенты». «Вы хотели сказать, ваш покровитель позволил остальным подготовить все для ритуала?» — усмехнулся Гамбо, оценив замысел и сложность махинации. «Но если хотят враги сами вырыть себе могилу, то почему бы не продать им лопаты?» — усмехнулся коллекционер. «Втридорога!» — поддержал его Гамбо. «И что дальше?» — спросила Сиил. «Чего стоим тогда?» А дальше нам не пройти, — пожал плечами старик. Как положено легендам, а сегодняшний день однажды войдет в их число. Сокровище всегда охраняет страж. Вообще-то тут должен быть дракон, как положено в сказках. Но вот Эза его победил заранее. «Драгнар?» — уточнила Сил. «Нет-нет, Дракус. С Драгнаром мы поступили изящнее. Настроили их с Огардом друг против друга. Так что Огард не доверяет сыну. Да и мы там особо ничего не сделали, если уж совсем честно. Всего лишь подговорили Алого Дракона забрать парня себе. Так что Драгнар, будь он здесь, сам бы уже присвоил себе все сокровища. Но нет. Здесь страж попроще, но все равно очень опасный». «Да блин, сколько ж можно мусолить?» — закатила глаза Сил. «Давайте просто начистим ему рожу, и все». «Для этого вы и оказались тут, госпожа Сил», — усмехнулся старик и сделал приглашающий жест в сторону чаши. «Так что дамы вперед, прошу». «Охренеть вы, джентльмен! Просто обосраться можно». И тем не менее она шагнула вперед, держа оружие наготове. Но стоило ей пересечь незримую черту, как девушка вскинула клинки, и послышался металлический звон. Витающий в воздухе пепел окрасился искрами, но никто так и не увидел врага. «Отбила?» — раздался тихий женский голос с ноткой удивления. «Дальше дороги нет. Уходите». «Ага, уже бегу, волосы назад!» — оскалилась Сил и сделала еще один шаг. Звук удара, сноп искр. Сил покачнулась, но устояла. И опять никто не заметил, откуда пришла атака. Гамбо нервничал, так что коллекционеру пришлось положить руку ему на плечо, чтобы тот не натворил глупостей. «Мы будем лишь мешать», — произнес он. «Это особый враг, требующий особого подхода. Даже я не смог бы отразить такую атаку». «А Сил?» «Она не простой призыватель. Зазеркалье не показывает будущее, но позволяет выбирать. Из всех вариантов госпожа Сил выбирает тот, в котором она отразила нападение. Вопрос лишь в том, будет этого ли достаточно. Ведь может оказаться так, что подобных вариантов может и не оказаться». Сил тем временем шла вперед и резко разворачивалась, виляя из стороны в сторону. Каждое ее движение сопровождалось снопом искр и лязгом металла. Атаки приходили с разных сторон, но Сил словно бы предугадывала каждую из них. Гамбо насчитал не менее десятка выпадов, а затем произошло неожиданное. «Попалась, сучка!» — победоносно вскрикнула Сил и резко опустила руки. Цепь, связывающая ее кинжалы спицы, напротив, взметнулись в воздух, словно сама по себе. Рывок! И эта цепь змеей закрутилась, выписывая кольца. Послышался вскрик, и прямо из ниоткуда на землю падает девушка. Высокая, стройная, в сером костюме со следами сорванных гербов. В руке тонкая рапира, во взгляде удивление. На ногу фехтовальщица намоталась цепь, которую противница моментально скинула, вскакивая на ноги. «Ну, теперь ты не спрячешься, сучка». С яростью в голосе произнесла Сил и бросилась в атаку. Фехтовальщица успела встать в стойку, одну руку убрав за спину и выставив рапиру вперед. Сил обрушилась градом атак, но девушка в сером с филигранной точностью отбивала каждую из них. И тем не менее. Стражница начала отступать под яростью зазеркальщицы. «Вот теперь мы можем идти». Коллекционер похлопал Гамбо по плечу. «Сил?» — непонимающе произнес тот. «Не волнуйтесь. Она выиграет нам время и откроет проход. Как я уже и говорил, неважно, выживем мы с ней или нет, она выполнила свое предназначение. А в твоих интересах — воспользоваться ее даром, так что идем». Вдвоем они пересекли площадь и поднялись по ступеням к чаше, заполненной маслом. «Кровь Бога, эссенция чистой веры, чешуя дракона». Коллекционер по очереди указал на плавающие там предметы. «Для ритуала требуется еще два. Кость верного последователя и доказательство права», — кивнул Гамбо. Я разобрался в вопросе. Допустим, палец я себе отрежу. Знаю, что он уже никогда не восстановится. А что с доказательством? Как мне убедить покровителя, что я достоин? Твой покровитель в каком-то смысле особенная сущность. Как я уже и говорил, он ближе всего к людям. И основать его храм может лишь человек, а не призыватель. Потому храм тоже всегда будет ближе к простым людям. Вот это и есть твое доказательство, Гамбо. Коллекционер проявил артефактный кинжал и протянул его Гамбо. Это был просто осколок черного стекла, у которого рукоять была обычной намотанной бечевкой. Обсидиановое лезвие, одно из острейших в мире. «Будет очень больно», — спросил Гамбо. «Ты призыватель. Я сомневаюсь, что во всех мирах есть что-то больнее для призывателя. И если выбирать, я бы выбрал смерть на твоем месте». «Жарко», — внезапно ответил Гамбо. «Это потому, что Феникс вмешался лично». Коллекционер указал на небо. «Он ведь не огонь, он само солнце. Тебя когда-нибудь пыталась испепелить само солнце?» «Да я даже представить не могу, как это». «Ну, если не поторопишься, то представлять не придется». Температура действительно начала подниматься, воздух над камнем пошел рябью, одежда стала медленно тлеть, а глаза слезиться. «Ну вот», — равнодушно произнес старик, — «пришла пора и мне исполнить свое предназначение». «Вы что, собираетесь погасить солнце?» — нервно спросил Гамбо. «Ну, что-то вроде того», — усмехнулся коллекционер. «Пробудившийся на 10-м витке Феникс мне, конечно, не по зубам, но у основателя трех храмов есть свои козыри в рукаве». Он поднял длань с 9 камнями. Тьма и свет — такая знакомая гамбо-комбинация. Разумеется, коллекционер был теневиком, как и Эза, но более опытным. «Стар я уже для такого, но что поделать?» Длань пошла рябью, из камней повалил темный дым, знаменуя использование мощного отпечатка. «Ты знаешь, как называется тень, которую отбрасывает все мироздание?» «И как?» «Бездна». Это был отпечаток, заклинание, проклятие или чистая анима. Сложно было сказать. Но в один миг жар исчез, а весь мир, как показалось Гамбо, погрузился в сумрак. Само небо исчезло, подернувшись тяжелой чернотой. И в этой тьме особо ярко сиял раскаленный камень города. Они словно стояли в жерле вулкана. А где-то неподалеку слышались отзвуки битвы сил и стражницы, которых вся эта ситуация не замедлила ни на секунду. Коллекционер стоял подобно Атланту с поднятой вверх дланью, словно он единственный держал тьму над головами, не давая ей обрушиться. «Мальчик мой, я не знаю, сколько я продержусь», — прохрипел старик. «Но мы с госпожой сил выполнили предназначенное, и теперь выбор только за тобой». Гамбо посмотрел в сторону сражающихся девушек, глянул на черное небо, которое словно засасывало в себя само пространство, перевел взгляд на чашу, посмотрел на клинок в своей руке. «Не так я себе это представлял», — произнес он. Гамбо вытянул руку, проявил длань с одним единственным алмазом, держа ее над чашей, а затем взмахнул клинком. Одно движение, и отсеченная длань падает в чашу. Сиил с трудом перевела дыхание, стараясь восстановить ритм. Ей было не привыкать сражаться с призывателями, и даже больше. Она была завсегдатаем как подпольных боев, так и открытых турниров. С первых ее в итоге выкинули, а на вторых вежливо попросили больше не появляться. Не только потому, что она была сильна, но и из-за специфики сиреневых камней в длани. Сложно подобрать соответствующих соперников, когда никто не знает, какой у тебя на самом деле ранг. Начинаешь бой с 4 камнями в длани, заканчиваешь с одним. В дуэлях Сиил чувствовала себя прекрасно. Быстро подстраиваясь под стиль противника, она всегда находила слабые места и точно била по ним. Даже клановые выскочки не могли долго продержаться против силы Зазеркалья. Сложно победить того, кто способен отразить любую атаку и нанести удар, который невозможно отбить. Но в этот раз все было гораздо сложнее. Стражница была не только опытным и хорошо тренированным воином. Помимо этого, она была накачана анимой до предела, так еще и сожженный город являлся ее стихией. Она была на своей территории и получала от этого преимущество. Каждый ее выпад было все труднее и труднее отражать. В этот раз преимущество от боя получали обе стороны. Фехтовальщица также быстро подстраивалась под стиль боя зазеркальщицы, так что опыт не давал сил решающего преимущества. «Выдохлась». Фехтовальщица демонстративно делала полукруг, опустив клинок к земле. «Мнимая открытость. Будь у сил мало опыта, она бы попыталась атаковать и попала в ловушку. Но так как обе девушки это понимали, такое поведение несло лишь насмешку и неуважение». «Тяну время», — честно ответила Сил. «Мне не нужно тебя побеждать, лишь отогнать от алтаря». «Твой первоуровневый приятель мне на один укус. Я убью его мгновенно. Покровитель теней мне не по зубам в принципе, но им уже занимается покровитель». Камень уже начал плавиться, но фехтовальщица словно стала еще сильнее от этого. Сил понимала, что ее оппонент тоже тянет время, готовя отпечатки. И даже ожидаемая атака стала неожиданной. Настолько молниеносным оказался этот выпад. Какой-то отпечаток, что позволил начать движение в одной точке, а закончить в другой. Сил не успела бы отбить удар просто на реакции, пришлось использовать защитный купол. Впрочем, у зазеркальщицы этот купол превращался в территорию радиусом 2 метра. Внутри этой территории ее тело само отражало любые физические атаки в течение 3 секунд. Если бы фехтовальщица это знала, то просто отступила бы, переждав. Но со стороны это выглядело просто как глухая оборона, так что стражница лишь усилила напор, потратив силы и аниму впустую. Через 3 секунды Сил разорвала дистанцию и выставила вперед свой отпечаток огненной стены, который в ее длани превращался в прозрачную пелену. Любой урон, прошедший через нее, возвращался владельцу, пусть и с понижающим коэффициентом. Сработало. Стражница снова использовала странный рывок, но отскочила с глубоким порезом на груди. «Тик-так!» — кивнула Сил за спину, где стояли двое мужчин возле чаши. Внезапно наступила тьма, резко и неожиданно, абсолютная, всепоглощающая, пробуждающая в человеке некие первобытные инстинкты, заставляющая бежать без оглядки и спасаться. Но Сил почувствовала лишь дуновение прохлады после адского пекла. Раскаленные камни давали достаточно света, чтобы видеть противницу. И вот тут опыт вырвался вперед, обогнав мастерство. Фехтовальщица на мгновение растерялась от резкой смены ситуации, а Сил не приминула этим воспользоваться. Ускорение оставалось всего 2 заряда. Каждый даст с десяток коротких рывков или 5-6 длинных. Сил сделала шаг, и ее фигура замерла в пространстве. Практически в то же мгновение она оказалась рядом с фехтовальщицей и нанесла удар. Ее тело еще не завершило атаку, но уже превратилось в остаточный образ, а сама девушка переместилась за спину и снова атаковала. Снова не до конца, смещение в сторону, бросок кинжала, смещение, подсечка, смещение, крест-накрест, сближение в клинч, удар коленом, смещение, смещение, смещение. Сил привыкла к этому рваному стилю боя. Ей не нужно было завершать удар, если она видела, что тот будет отбит. Она просто наносила другой почти в то же самое мгновение. Вся комбинированная атака заняла около 2,5 секунд. За это время Сил могла легко убить с десяток тренированных людей или парочку слабых призывателей. Но вот фехтовальщица оказалась противником иного порядка. Она не просто отбивала большую часть ударов, но еще и успевала контратаковать. Из десятка остаточных образов 6 было поражено рапирой. Со стороны могло показаться, что фехтовальщицу окружил десяток копий, атакующих с разных сторон. Но уже через секунду большая их часть растаяла, получив урон. а еще через секунду растворились оставшиеся. — Жалкие фокусы, — скривилась фехтовальщица. — А вот тебе еще один, — ответила Сил и взмахнула руками. Цепь, соединяющая кинжалы, взметнулась в воздух и в тот же момент сжалась. На какие-то мгновения она была единой среди сил и всех ее остаточных образов. И после того, как отражения прошлого растаяли, цепь окружила фехтовальщицу в несколько колец, сжавшихся одновременно. Стражница вскрикнула скорее от неожиданности, а уж затем от боли. Обе воительницы были ранены, кровь шипела, падая на раскаленные камни под ногами. Фехтовальщица все же пропустила несколько атак, а зазеркальщица чувствовала отголоски боли каждого своего отражения. Силы обеих были на исходе, но битва еще не закончилась. Сил давила ту же, сковывая соперницу. Та взревела, пытаясь разорвать узы. — Тик-так, — прохрипела Сил, стараясь вывести ее из себя. Фехтовальщица хорошо была обучена, а Феникс накачал ее силой до предела и даже больше. Но вот реального боевого опыта у девчонки не доставало. Так что Сил надеялась, что маска хладнокровия рано или поздно треснет, и стражница совершит ошибку. Но у твари еще оставались козыри в длани. На одно короткое мгновение тело фехтовальщицы озарилось ослепительной вспышкой. Все произошло мгновенно, так что Сил не смогла отреагировать, лишь почувствовала, как натяжение цепи ослабло. Ослепленная, она все же предугадала дальнейший шаг противника. Либо та атакует, либо попытается остановить Гамбо. Первый вариант наименее вероятен, второй имеет решающее значение. Фехтовальщица не стала бы рисковать, снова пытаясь убить Сил. Мало ли, какие еще защитные фокусы припрятаны в сиреневых камнях. Сил, все еще слепая, бросилась в центр площади и не прогадала. Зрение вернулось в последний момент, уже у самых ступеней. Ускорение, блок, звон металла. Сил опередила противницу на каких-то полшага и не дала той подняться к чаше. Фехтовальщица размазалась в пространстве серой кляксой, делая полукруг. Но на ее пути вновь из ниоткуда появилось отражение Сил. Звон металла, кровь, вскрик, смещение. Это было похоже на широкий мазок кистью. Серая тень рисовала кольцо вокруг алтаря, и через каждые несколько метров появлялась Сил. Каждое ее возникновение сопровождалось звоном, а от ударов сажа разлеталась в стороны на несколько метров. Через мгновение круг был завершен, все вернулось в исходную позицию, но остаточные копии уже замерли. Это всего лишь отражение прошлого, они не могут действовать самостоятельно. Настоящая Сил тяжело дышала, сжимая клинки, а цепь сейчас в несколько колец опоясывала алтарь. «Второй раз?» — с усмешкой бросила фехтовальщица и красивым пируэтом перепрыгнула цепи, что взметнулись в воздух. «Повторяешься?» В один миг серая фигура оказалась возле чаши, проскочила мимо замершего старика, приблизилась к Гамбо. Парень стоял с кинжалом в руке, вытянув длань вперед. В следующий миг острое лезвие рапиры вырывается из его груди. Фехтовальщица била в спину, точно в сердце. Один удар, быстрый, прямолинейный, но крайне эффективный. Призывателю первого ранга это более чем достаточно, чтобы отправиться в чертоги покровителя. — Ты следующая. — победно оскалилась фехтовальщица. — Отражение прошлого! — гордо скомандовала Сил. «Даруйте иллюзию выбора!» Натянутая цепь заискрилась сиреневым, образуя сияющую печать. Но в этот раз не было никакого калейдоскопа зеркал, как с боссом в разломе в свое время. Вместо этого пьедестал, алтарь, чаша, гамбо, старик начали рассыпаться на кусочки, да и само пространство внутри печати пошло трещинами. Фехтовальщица вырвалась. Одним рывком она преодолела барьер, послышался звон бьющегося стекла, осколки полетели наружу, все посыпалось. «Выбор предопределен», — победно произнесла Сил. «Что это было?» Наконец-то маска хладнокровия треснула, хотя уже и не было нужно. «Да так, локальное отражение», — кивнула Сил. Фехтовальщица обернулась. Алтарь, чаша — все было на месте. А также старик, Гамбо. Последний все еще живой, как раз обернулся и мельком посмотрел на сражающихся девушек. В этот момент удивленная фехтовальщица пропустила удар. Обычный удар кулаком в челюсть. «Не зевай!» — усмехнулась Сил, которая и сама с трудом стояла на ногах. «Вот же сучка!» — прошипела фехтовальщица, словно змея. «Убью всех!» Выпад рапирой, прямой, точный, смертоносный. Сил не стала отбивать или уклоняться, а наоборот сблизилась, пропуская удар. Лезвие полоснуло по ребрам, но зазеркальщица уже схватила соперницу и с силой впечатала лбом в переносицу. Во все стороны брызнула кровь. Сил с воплем откинула голову назад и снова ударила лбом. Второй раз, третий, кровь летела во все стороны. Фехтовальщица смогла вырваться, но от ее былой грации и мощи не осталось и следа. И вообще не было в ней большей силы Феникса. Она вновь стала обычной призывательницей, среднестатистическим клановым выкормышем. Она попыталась контратаковать, но в этот раз Сил просто отбила лезвие дланью, сделала подшаг и пробила два удара в лицо. Подшаг, еще двоечка в солнечное сплетение. Клинч, захват. Колено врезается в живот стражницы, отчего у той с хрипом вылетает весь воздух из легких. Сцепленными руками Сил бьет ее сверху по затылку, и тело впечатывается в грязь. «Познакомься с уличным стилем, клановая тварь!» — сплевывает Сил. Фехтовальщица пытается подняться, но вот носок ботинка с размаху прилетает ей прямо в лицо, знаменуя финал поединка. Крик Гамбо заставляет девушку вздрогнуть. В этот же момент тьма отступает под напором огненного столба, бьющего из алтарной чаши. Сил бросается вверх по ступеням, но жар словно физически выталкивает ее обратно. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы пробиться наверх, и то получилось лишь когда пламя заметно опало. Черные небеса исчезли, уступив место обычному солнцу, но оно уже не пыталось никого испепелить. Сил добралась до вершины, рядом заметила тело старика. Бледный он еще еле дышал. Длань его была обуглена до такой степени, что от руки осталась лишь культя. «Гамбо!» Девушка бросилась к жениху, истекающему кровью. Она быстренько сорвала с него рубашку, порвав на лоскуты. Ей уже перевязала обрубок руки. Парень был бледным от кровопотери, но вроде бы живым. «Держись, это не смертельно!» Она достала шприц с регенератом, но Гамбо перехватил ее руку. «Нет!» — прошептал он. «Нельзя! Теперь это меня убьет!» «В каком смысле?» — растерялась она. «Видишь ли, я больше не призыватель!» Вяло улыбнулся он. И только сейчас Сил заметила, что тело парня бьется в конвульсиях. Даже дышать ему было тяжело, словно любое движение причиняло нестерпимую боль. Костяшки побелели, скулы сведены, мышцы напряжены до предела. Сил умом поняла, что произошло, но поверить в это никак не могла. «Помоги встать!» — прошептал Гамбо. «Каждая секунда сейчас на счету. Это гораздо важнее меня». Сил подняла парня, и тот, несмотря на всю боль, уверенно двинулся к чаше, опираясь на девушку. Зазеркальщицу обдало жаром при приближении, но Гамбо словно вообще его не замечал. Он спокойно сунул оставшуюся руку в огонь быстрее, чем девушка сумела среагировать. А затем также спокойно достал обратно. Остатки рубашки мгновенно сгорели, но на руке не было ни единого ожога. Напротив, в ладони Гамбо держал карту, отпечаток, что вытащил из чаши или из огня. «Дорогая, ты должна это передать Эза», — прошептал он, протягивая отпечаток. «Это что, шутка?» — спросила Сил, успев прочитать лишь название. «Теперь это наша реальность», — улыбнулся Гамбо. «И мы должны принести ее в Зазеркалье. На поле боя». «Гамбо...» Сил нежно положила парня на камень, присев рядом подальше от чаши. «Я не могу». Она проявила длань, в которой не осталось ни одного камня. «Все потратила», — произнесла она. «Восстановишь», — улыбнулся он. «Как всегда». «Да, но я сейчас ничего не могу сделать. Я не могу открыть зазеркалье без анимы». «Я могу», — раздался другой голос со стороны. Оба обернулись. Тонкая грань пространства рябила и шла волнами. В метре от них был открыт небольшой портал, даже скорее окошко. И с той стороны на них смотрела Сиил, только она была немного не такая. Короткая стрижка, макияжа поменьше. А еще у нее было обручальное кольцо на пальце. «Классная куртка, Сис!» — усмехнулась зазеркальная Сиил. «Крутая прическа!» — неуверенно улыбнулась оригинал. «Там стрёмный мужик сказал, что надо какой-то отпечаток передать». Девушка просунула длань через пространственное окно. «Ты давай уже, а то он мне весь мозг высосет, старпёр нудный!» Гамбо протянул карту, и в следующий миг портал исчез. Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня. «Слушай, не смей так стричься. Никогда!» — произнес Гамбо. «Я серьезно, тебе не идет». «Камешек в кольце в два раза больше, чем у этой сучки», — ответила Сил. «Договор». «Договор».